СМИ Южной Кореи и зарубежных стран в пожарном порядке передавали об аресте Пак Ын-хе, которая 31 марта оказалась за решеткой. Арест виновницы политического скандала Пак Ын-хе, третий по счету арестованный бывший президент, спустя 21 день после увольнения Пак Ын-хе оказалась за решеткой. Под такими и другими разными заголовками передавали ведущие южнокорейские СМИ, в том числе CBS, KBS, Чосон Ильбо, Тона Ильбо, Йонам Ньюс и Ханьоре. Об этом также передали Синьхуа, центральный телеканал Китая, Киото Цусин, информагентство Bloomberg, Reuters, AFP и CNN. Washington Post, World Street Journal и другие американские газеты назвали арест Пак Ын-хе последним импульсом импичмента. Южнокорейские организации, в том числе чрезвычайные народные действия за оставку власти Пак Ын-хе, жители и оппозиционные Демократическая партия Добро и Партия народа заявили, что арест Пак Ын-хе – это начало ликвидации наследия Пак Ын-хе, а не конец. Они выступают за смертную казнь Пак Ын-хе.